Ноябрь 2005-го. Дорожные товары. Уж очень далекой она показалась, эта новость, которую владелец магазина дорожных товаров услышал вечером по радио, когда модулированный световой луч принес последнее известие с Земли. Просто непостижимо. На Земле назревала война. Он вышел и посмотрел на небо. Вот она, Земля, на вечернем небосводе, догоняет закатившееся за горы солнце. Эта зеленая звезда и есть то, о чем говорило радио. — Не могу поверить, — сказал лавочник. — Это потому, что вы не там, — заметил отец Перегрин, и он подошел поздороваться. — Как это понять, святой отец? — Вот так же было, когда я был мальчишкой, — сказал отец Перегрин. — Мы слышали о войнах в Китае, но нам не верилось. Это было слишком далеко, и слишком много людей там погибало. Невозможно себе представить. Даже когда мы смотрели фильмы оттуда, нам не верилось. Вот так и теперь. Земля — тот же Китай. Слишком далеко, вот и не верится. Это не здесь, не у нас. Не то, что пощупать, даже разглядеть нельзя. Зеленый огонек — вот все, что мы видим. И на этом зеленом огоньке живет 2 миллиарда людей. Невероятно. Война? Но мы не слышим взрывов? «Услышим», — сказал лавочник. «Я вот все думаю о тех людях, которые должны прилететь сюда на этой неделе. Как там передавали про них? В течение ближайшего месяца на Марс прибудет около 100 тысяч человек, так кажется. Что с ними будет, если начнется война? Повернут назад, наверное». «Да», — сказал лавочник. «Ладно, пойду-ка я сотру пыль с чемоданов. Того и гляди, покупатели нагрянут». «Думаете, если это та большая война, о которой мы ждали много лет, все захотят вернуться на Землю?» «Вот именно, святой отец. Как это ни странно, я думаю, мы все захотим вернуться. Конечно, мы прилетели сюда, спасаясь от политики, от атомной бомбы, войны, влиятельных клик, предрассудков, законов. Все это мне известно, но Родина-то все-таки там. Вот увидите. Как только на Америку упадет первая бомба, здешний народ призадумается. Слишком мало они тут прожили, каких-нибудь 2 года. Если бы лет 40, тогда другое дело. А сейчас ведь у них на земле родня, города, в которых они выросли. Я-то, можно сказать, в землю даже не верю. Для меня она как бы и не существует, но я старик. От меня все равно никакого проку. Я могу и тут остаться. Вряд ли. А, пожалуй, что вы и правы. Они стояли на террасе, глядя на звезды. Потом отец Перегрин достал из кармана деньги и подал их хозяину магазина. «Кстати, подберите-ка мне чемодан, а то мой старый очень уж истрепался».